Глава 14. 3 июня. Александр. Переносили все барахло, которое мы выточили из плаща и остатков багги, наверное, за час. Чуб с Рыжим нашли неплохой овражек в ближайшем лесу. Там мы и расположились. Моя жаба проснулась вновь, когда я делал вторую ходку с сумками с боеприпасами. Ну, никак я не мог успокоиться от осознания того, что эти уроды на монстре уперли наши тачки и все, что там внутри находилось. Плащ же битком был забит оружием, боеприпасами, вещами, едой и различным инструментом. Долбанное землетрясение. Фух, скидывая с себя пулемет с запасными стволами, к нему плюхнулся на землю Слива. Дошли! «Не расслабляться!» — тут же мы все услышали голос тумана. Он тут же разбил нас на пятерки и каждую озадачил заданием. Одни устанавливали вокруг нашей стоянки растяжки с сигнальными ракетами. Другие собирали хворост. Третьи натягивали тент. Как-то тучки собираются, как бы дождь не ливанул. Другие начали разжигать пару костров и готовиться к приготовлению пищи. Жор что-то напал. У меня вон прям в животе танцы начались, бурчит все. Через пару часов все было готово. Лагерь обустроен, обезопасен. Выставлены посты, приготовлена еда. Тенты натянуты, несколько палаток установлены. «Эх, сейчас как поедим!» — произнес довольный упырь, протягивая стоящему на раздаче Рыжему свой котелок. Уж не знаю, чего там Рыжий в этом казанчике на костре приготовил, но пахло очень вкусно. Вскоре мы все сидели в разных местах и гремели ложками по стенкам своих котелков. «Саня, будешь?» — потихоньку ткнул меня в бок Слива, протягивая свою фляжку. «Не, спасибо». «Я буду!» — тут же нарисовался рядом с нами котлета и мигом выхватил у Слива фляжку. Слива хотел было уже сказать котлете пару ласковых, но котлета смолча показал пальцем в сторону сидящего неподалеку тумана. Тот увидит, мигом по шапке всем надает. «Все, не выпей только», — вздохнул Слива. «У тебя что, больше нет?» — удивленно спросил я. «В том плаще нычка осталась», — еще раз вздохнув, ответил Слива. «В этом туман нашел мой пузырь. Выкинул». «Но зато сейчас кто-то и в том плаще уже, скорее всего, нашел твою нычку», — улыбнулся я. «Наверняка тебе спасибо говорят». «Я им зубы выбью», — зло сказал Слива, принимая назад фляжку от котлеты. «Спасибо, братан», — поблагодарил его наш мушкетер. «Найду спиртное в этом мире, обязательно тебя первого на дегустацию позову». «Ну-ну», — улыбнулся Слива. «Ну и, само собой, пошел дождь. Как же без этого? Лил, как из ведра». Я очень надеюсь, что в этом мире не идут постоянно дожди. Зябко как-то. Хорошо, что мы брезента натянули и палатки поставили. Но все равно наружу нос не высунешь. А так, в принципе, нормально. 4 июня, утро. «Подъем, девочки!» — услышал я сквозь сон голос тумана. А я так хорошо пригрелся в палатке в спальнике. Даже храп Слива мне особо не мешал. Туман ходил по лагерю и орал, как потерпевший. Краем уха я слышал со всех сторон бурчание пацанов. Дождь кончился недавно, и чувствовалась сырость. Прям вот не хотелось вылезать из спальника, и все. Но делать нечего, надо вылезать. Тем более в палатку внезапно ворвался запах кофе. «Че на завтрак?» — вытаскивая руки из спальника и потягиваясь, спросил Слива. «Тебе лишь бы пожрать», — буркнул я. «А чё? У меня молодой растущий организм. Это ты уже древний?» «Чё это я древний-то?» «Выходите, давайте отсюда на улицу, и там выясняйте, кто из вас древний, а кто нет», — послышался голос Клёпа из угла палатки. «Выспишься тут с вами», — тут же включился Колючий. «Один орёт, эти орут, поспать не дадут». «Ты прям поэт», — сказал я, окончательно просыпаясь. «Ну и дальше какие планы?» — спросил я у тумана, когда мы сидели вокруг костра и пили кофе. Утренние процедуры мы уже провели, так что теперь у нас было время приема пищи. «Думаю, нам нет смысла переться всем хрен знает куда», — неожиданно сказал Туман. Я аж кофе подавился, а пацаны удивленно уставились на него. «Предлагаешь разделиться?» — спросил я. «Забыл, как в мире динозавров мы по лесу бегали, то от этих неандертальцев, то от динозавров». «Я поддерживаю», — кивнул Грач. «Нас 26 человек. Много внимания к себе привлечем, если пойдем пешком и кого-нибудь встретим». «У тебя бы не возникли вопросы?» — Грач ткнул меня пальцем. «Откуда тут 26 человек пешком, причем хорошо экипированных и вооруженных?» «У нас же явно не одна машина должна быть». «Что, все разом сломались?» «Блин, все правильно», — вздохнул я. «Идут 6 человек», — немного подумав, сказал Туман. «На шестерых одну тачку еще можно использовать». «Мы готовы», — взметнулись вверх руки мушкетеров. «Нет, пацаны», — отрицательно помахал головой Туман. «Тут не спеша надо, и если что, нам пленные нужны». Все пацаны тут же заулыбались, зная привычку мушкетеров пленных не брать. «Я пойду», — сказал я. Вверх тут же взметнулись руки всех пацанов. Только мушкетеры надулись. Они уже поняли, что никуда не идут. «Ну и ладно», — тут же нашелся упырь. «Мы потом кого-нибудь». И он замолчал. «Распилим», — хищно улыбнулся мамуля, нежно поглаживая свою бензопилу. «Да-да», — закивал Котлета и достал свою бензопилу. «Маньяки!» — хихикнул Большой. «Идем по следам этой большой машины. Куда-то они нас должны привести все равно, если недалеко, конечно. Встретим другую тачку, сработаем на захват, там разберемся». Собрались быстро. Договорились с остающимися в лагере ребятами, что постараемся вернуться максимум через сутки. Рациями также договорились не пользоваться. Мало ли нас снова засекут и приедут сюда какие-нибудь ребятишки с пушками и пулеметами. Как-то не хотелось воевать. Пока. Надо сначала колесами обзавестись, а там видно будет. До открытия ворот тут в этом месте у нас есть еще 2 дня. Ну, если, конечно, энергия будет. Выдвинулись. Сначала вышли из этого лесочка и потопали в сторону выезда с этой долины. Впереди на удалении 50 метров шел Митяй. Ну, а за ним уже все остальные. Распогодилось на улице-то. Время вон только 10 утра, а солнышко вышло уже. Не жара, конечно, как у нас, но терпимо. 15 градусов точно есть. Надеюсь, к обеду распогодится. Хорошо, что вещички у нас с собой потеплее были. Так что не замерзнем. Конечно, хватило их не на всех, но те, кто остались в лагере, могут греться около костра. Шли мы так шустренько, бодрячком погодка-то, но через 2 километра окончательно разогрелись, и мне даже немного жарковато стало. Следы этой большой машины уверенно вели нас куда-то в лес, и мы, стараясь идти след в след, вошли в этот лес и двигались по обочине, готовые в любой момент спрятаться в ближайших кустах. Я прям себя каким-то партизаном или диверсантом в тылу врага ощущал. «Тут, походу, эти проехали, не разбирая дороги», — показал рукой Клёпа на смятые кусты и небольшие деревья, «как на танке прошлись». «Это точно. На этом Белазе или что там было тут, действительно ехали, не разбирая дороги». «Интересно, а как они его будут вытаскивать, если он сядет? Он же весит чуть больше, чем до хрена». Мы еще шли, немного спорили, сколько, мол, эта хреновина весит. Сошлись во мнении, что тонн 400 точно. Мля. Вон 2 больших дерева. Оба лежат, и на стволе отчетливо остались следы этой тяжелой машины. А деревья-то в обхват человека точно. Их просто снесли и проехались по ним. Видать, водила этого кошмара на колесах точно направил передние колеса на эти деревья. А что такое дерево для железки весом 400 тонн? Через 3 часа сделали небольшой привал. Костер не разжигали. Так, посидели чуток, перекусили сухпайком, попили водички. Колючий родник очень, кстати, нашел. И потопали дальше. Могу сказать, что двигались мы среди обычного леса, как в средней полосе России. Деревья, кустики, травка. Погода, как ранняя осень. Еще не холодно, но уже и не жарко. Птички поют. Несколько раз натыкались на следы диких животных. Но в целом все было тихо. Пройдя еще несколько километров, окончательно убедились в том, что эта большая машина приехала к нам целенаправленно, так как следов какой-либо дороги мы тут не обнаружили. Значит, точно знали место, где мы находимся, и значит, 100% засекли наши разговоры по рациям. Видать, тут хороший пеленгатор где-то есть. Очень мне хотелось посмотреть на этого человека, который навел этих угонщиков на нас. Тут же я задавался вопросом. Да и другие пацаны спрашивали, почему они нас не тронули? Ну, те на машине. Схватили тачки и ломиться от нас подальше. Не спросили, нужна ли помощь. Ранен, может быть, то. Неужели тут настолько дикий мир, что помощь другим людям напрочь отсутствует? Как обычно, вопросов много, ответов нет. А уж этот бронированный монстр на колесах у меня вообще из головы не выходил. Ведь построили же для чего-то такую машину. Зачем? Блять, загадки такие, что башка начинает закипать, вернее мозг. А еще через полчаса ходьбы мы наткнулись на Т-образный перекресток. На дороге отчетливо виднелись следы от машин, и было их видимо-невидимо. Пипец. И куда дальше? «Это в сторону гор», — негромко сказал Туман, показывая налево на дорогу. «Это направо тоже в сторону гор. А это прямо в лес». «Ну и?» — не поняв, переспросил я. «Мы-то куда пойдем? По двое нам точно разделяться не стоит». «Пойдем туда», — уверенно показал Туман рукой на дорогу, которая вела в лес. «Туда так туда», — пожали плечами собровцы. «Ну, в лес так в лес», — почесывая затылок, сказал Слива. «Хрен мы тут следы нашего Белаза найдем. Только на авось надо надеяться». «Да, Слива был прав». Несмотря на отчетливый след тяжелого грузовика, по которому мы сюда пришли, тут на дороге мы их теряли. Тут таких следов полно было. Да и все мы пытались разглядеть нужные нам следы. Бесполезно. Да еще и дождь прошел сегодня ночью. Двинулись дальше в сторону леса. Не знаю, почему Туман выбрал эту дорогу, но пошли. «Стоять всем!» — потихоньку сказал Туман через 40 минут ходьбы по лесу, и я еле успел остановиться, чтобы не врезаться в спину впереди идущего Клёпы. Слива проворонил и врезался-таки в меня. Подняв голову, я увидел, как нам навстречу быстрым шагом идет Митяй. — Чё там? — тут же спросил Туман, едва наш снайпер подошел к нам. Митяй был прям очень довольный. — Там дальше дом, — начал он говорить. Рядом с домом тягач, большой, Белаза нет. Дом окружен высоким забором, за ним толком машину не видно, на заборе прожекторы, вокруг забора чистое пространство, просто так к нему не подойдешь. «Млять», — выругался Слива, — «гостей там, скорее всего, не любят». «Это еще не все», — ухмыльнулся Митяй. «На крыше дома антенны для пеленгации». «С чего ты взял, что это они?» — недоверчиво спросил Туман. «Во-первых, тарелка есть», — начал загибать пальцы Митяй, положив свое СВД на сгиб локтя. «Во-вторых, я с трудом разглядел чашку, как черепаха перевернутая, и еще куча маленьких круглых антенн, которые постоянно крутятся». «Точно для пеленгации», — тут же сказал Клёпа. «Я такие уже видел. А тарелка может быть для связи». Колючий кивнул. «Думаю, что из этого дома наши рации засекли и навели на нас этих угонщиков», — продолжил Митяй. «Они что, совсем дебилы?» — удивился я. «Ведь если они нас видели, значит, понимали, что мы можем пойти по следам машины и выйти к этому дому. Они же примерно видели, сколько нас человек, и, возможно, даже разглядели, чем мы вооружены». «Это если бы мы на перекрестке пошли прямо», — нахмурившись, сказал Туман. «А если бы налево или направо? Хрен бы мы к этому дому вышли». «Да, Туман был прав». «Надо понаблюдать за домом», — сказал Туман, отходя в сторонку и присаживаясь на поваленное дерево. «Соваться туда просто так я бы точно не стал. Не удивлюсь, если где-нибудь окажутся скрытые огневые точки. Зимнюю пещеру вспомните?» «Ты не усложняешь, Валер?» — спросил я. «Нет, тут 50 на 50. Вышли бы к этому дому или не вышли? Вопрос. Может, у этих сбелаза там гнездо какое?» «Я бы еще камер тут везде понатыкал», — добавил Клёпа. «Давайте», — развел руки в стороны Колючий. «Камеры, датчики движения, секретные подземные ходы и минные поля». Задумались. Одно было понятно точно. Просто так соваться в этот дом точно не стоит. «Забор-то хрен с ним, перелезем. А вот что перед забором и там дальше — вопрос». «Мы так неделю можем лежать и наблюдать за домом», — потихоньку сказал Слива, когда мы, стараясь как можно медленнее, ползли среди кустов за Митяем, чтобы понаблюдать за домом. «Мало ли там у хозяина действительно камеры наблюдения есть. Я надеюсь, что тепловизоров нет. Засекут мгновенно и вмажут из всех стволов. Хотя нет, это я уже усложняю, наверное». «Погоди, Слив», — ответил я ему, отгоняя плохие мысли. «Давай сначала хоть на местности оглядимся. Может, что интересное увидим». И вот он, дом. В свой бинокль я его хорошо разглядел. С места, где мы находились, до дома было около 500 метров. Забор 4 метра высотой, сделанный из толстых ржавых листов железа. Его, видать, установили давно и даже не удосужились покрасить. А вот дом выглядел более презентабельно. Знакомого белаза там не было, ни рядом, ни во дворе. Через каждые 30 метров на заборе на треногах установлены сдвоенные прожекторы. Ночью тут светло, как днем. А вон и камеры рядом с прожекторами. На одном только прожекторе. «Про камеры я сразу ребятам сказал. Блин, все верно. Круглосуточное наблюдение за периметром. Видать, камера широкоугольная, полностью захватывает одну сторону. Дом из бетона, кажись, 2 этажа, небольшой, но мощный такой. Железные створки на окнах, в них бойницы, твою мать. Что за забором, не видно. Но грузовик вон какой-то точно стоит. Большой, видна только крыша машины. На ней пулемет и 3 прожектора. Тачка реально большая, даже, возможно, из трактора какого переделана. А вон и тарелка на крыше, и черная крышка еще одной антенны, с которой торчали антенны поменьше. Вон и 3 крутящиеся на небольших треногах. Даже я, человек далекий от всей этой радиосвязи, и то понимал, что это для пеленгации радиосигнала. Я когда малой был, жил в маленьком городе, и тогда было множество радиолюбителей, которые дома с помощью паяльника собирали радио. И вот у нас по городу ездили машины с такими же крутящимися антеннами на крыше. Засекали таких любителей. Так и тут на крыше было. У дома небольшая пристройка, из которой доносились какие-то металлические удары. Такое ощущение, что там кузнец какой-то. Труба вон в крыше, но дым из нее не идет. Сам участок, окруженный забором, 20-30 соток наверняка. Там и огород есть. Вон, кажется, крыша теплицы виднеется. «Цистерну видишь?» — ткнул меня локтем в бок, лежащий рядом Туман. «Вон в правом нижнем углу торчит. И трава там очень хорошо укатана около забора, и дорога к ней идет». «Точно. Вон прям совсем чуть-чуть ее видно, эту цистерну. Ну, это неудивительно. Таким большим и тяжелым машинам нужно много топлива. И дорога, по которой мы топали, как раз ведет туда, к боковому забору. Может, это заправка какая? — предположил я. — Жалко, с той стороны забора не видно. Думаю, там как раз шланги. — Да, там укатанная земля, — приглядевшись, сказал Туман. — Точно заправка местная за забором. — Как у нас, прямо через каньон. И, скорее всего, сюда ездят заправляться с дороги. Странно только, что на этом перекрестке никаких указателей нет. «Хрен мы ее штурмом возьмем», — неожиданно сказал Клёпа. «Почему?» «Угол забора напротив нас все видят?» Мы тут же посмотрели каждый в свою оптику. «Да». «Теперь возьмите чуть левее, метра два от угла и высота где-то полтора метра от земли. Там я увидел небольшое отверстие, размерами как половина почтового ящика, и крышка, которая в данный момент эту щель закрывала». «Ну и чё?» — спросил я, не поняв, что имел в виду Клёпа. «Вниз глаза опусти и на траву посмотри». «Блядь, трава напротив этой щели была опалена». «Пулеметная точка». «Точно», — ответил Клёпа. «С другой стороны забора точно такая же бойница. Внимательно посмотрите. Только там трава ниже. Видать, скосили». «Пригляделся. Точно. Вон еще одна щель, закрытая створкой». «Круговой обстрел», — резюмировал Туман. «Без разрешения хрен к дому подойдешь. Пулеметы на уровне человеческого роста установлены за забором, чтобы их выстрелом из чего-нибудь тяжелого не снесли». «Совершенно верно», — снова сказал Клёпа. «Крепкий орешек эта заправка. Наверняка автономное питание. Сиди за пультом, смотри в экраны и нажимай на кнопки. Один человек-оператор может спокойно обороняться». «Крыша у дома покатая. Наверху шифер, но под ним, скорее всего, тоже либо плиты, либо толстое железо». «Стены у дома достаточно толстые», — добавил Колючий. «Окна второго этажа с бойницами. Отсюда не видно, но наверняка забор установлен так, что окна второго этажа выше забора, и можно тоже стрелять куда хочешь». «Пипец, домик», — хмыкнул Слива. «Кто же там такой живет-то?» «Заправщик», — съязвил я. «Цистерна вертикально стоит». «Блядь, как же нам туда проникнуть-то?» «Никак», — ответил Туман. «Думать надо, что делать дальше». И тут мы все отчетливо услышали работающий двигатель. Машина двигалась со стороны перекрестка, откуда мы только что пришли. Лежали мы от дороги метрах 30. Оттуда нас точно не засекут. Кусты тут очень густые. Вскоре мимо нас, прогромыхав, как какая консервная банка, проехала большая машина. И когда она выехала напрямую, ведущую к дому, мы все хорошо ее рассмотрели. «Заслонки в заборе открылись», — быстро сказал Клёпа. «Точно. Вон эти бойницы открылись, и в них показались стволы крупнокалиберных пулеметов, которые, повинуясь оператору, навелись точно на выехавшую машину». «А машина точно была бывшим трактором. Знаете, такие бывают четырехколесные с кузовом для перевозки сыпучих материалов. Только сейчас на этом тракторе кузова не было, а был сваренный отсек на всю длину трактора, и кабина с водителем переходила в этот отсек. Впереди мощный отвал. Прожекторы наверху, цепи, пара бревен по бокам, как на танках, сзади. Наверху башенка, из которой торчит ствол пулемета. Весь трактор какой-то побитый, ржавый, поцарапанный. Такое ощущение, что он только из боя. Он выехал на открытую площадку и остановился. Тут открылся верхний люк крыши, из него показался человек. В бинокль я попытался его рассмотреть, но на голове у него был шлем, очки и на шее какой-то шарф. Оружия вроде как не было, хотя из трактора он по пояс торчит, разгрузка вон есть точно. Человек достал какой-то ярко-синий флаг и пару раз махнул им из стороны в сторону. «Опознаются по ходу», — сделал предположение Туман. И тут два прожектора, которые были повернуты в сторону трактора, моргнули два раза, и пулеметы тут же убрались назад в забор. Человек кивнул и, нагнувшись, сказал что-то внутрь машины. Сам он остался торчать в люке. Трактор взревел дизелем и потихоньку покатил к дому. Он объехал забор и остановился с той стороны, где около забора виднелась цистерна. Что там происходило дальше, мы не видели. Этот чувак вылез из люка и спрыгнул на землю. По теням было видно, что двое людей вытащили из забора шланги и сунули их в баки. Очень плохо было видно, но мы разглядели. Минут через 20 трактор снова завелся и, развернувшись на площадке перед забором, покатил назад по дороге. Вскоре он проехал мимо нас в сторону этого Т-образного перекрестка.